Глава 29. «Мои мысли, мои скакуны» из песни «Эскадрон» на слова Олега Газманова. Я вообще в школьные годы думал и размышлял гораздо более интенсивно и напряженно, нежели сейчас. В этом, кстати, большое отличие советского времени, при всех его недостатках, от нынешнего безвременья. Тогда у людей хватало и сил, и желания, чтобы подумать о чем-то по-настоящему важном и глубоком, ну или, по крайней мере, напустить на себя умный вид. Сегодня же все проносится мимо с такой калейдоскопической быстротой, что ты не только осмыслить, узреть зачастую многое не имеешь возможности. Отсюда и хаотическая сумбурность мышления современного человека, помогающая ему с одной стороны вроде как ориентироваться в быстро меняющемся мире, а с другой — буквально тонуть и захлебываться на мелководье. Жизнь вокруг вдруг сделалась такой неприятно суетливой и вечно куда-то спешащей, что за ней стало трудно угнаться, а еще сложнее в ней разобраться. Но мы изо всех сил торопимся, бежим, стараясь ухватиться за несуществующие миражи. Хотя, по большому счету, это просто бег на месте. И если он нас и приближает к чему-то, то только к страшному разочарованию, которое непременно постигнет всякого, кто захочет рвануть на перегонки с неумолимым временем. Однако давайте оставим эту тяжелую ношу и поговорим о хорошем. В детстве, например, меня всегда очень волновал вопрос, откуда в моей бестолковке берутся те или иные мысли. Часто бывало, туплю потихонечку в свое удовольствие, не обременяя себя какими-либо думами, а потом бах, и в пустой моей голове внезапно появляется какая-то вполне себе нарядная мысль, определенно заслуживающая внимания. Но пока ты думаешь, что с ней вообще делать и как удержать редкую гостью в поле своего зрения, она уже переместилась, возможно, в чью-то другую черепную коробку. Ведь мысли, как и женщины, так непостоянны. И если ты не уделяешь им должного внимания, они находят себе нового воздыхателя, который способен оценить их по достоинству. Так вот, мне всегда было интересно узнать, где эти плутовки берут свое начало и как прокладывают дорогу к моей голове. А что, если сей увлекательный мир всевозможных завиральных мыслей и прожектерских идей находится где-то совсем рядом, и все, что нам нужно сделать, это просто протянуть руку и схватить самую понравившуюся. Другое дело, что большинство людей просто не замечают этот огромный океан творческого вдохновения, который плещется вокруг нас, поскольку очень сильно зациклены на вещах материального свойства. Несчастные, убогие создания. Кабы они были поумнее, то наверняка сообразили бы, что если человеческий мозг и представляет какую-то ценность, то лишь в качестве антенны, способной улавливать из эфира интересные мысли. Таким образом, кажется мне, человек сам ничего не изобретает, а является только проводником тех идей, что даются ему кем-то свыше. Даже за эту книгу я взялся не столько из-за каких-то серьезных и тщательно обдуманных соображений, сколько по наитию. Видимо, пришло время познакомить слушателей с некоторыми аспектами детдомовского существования не с точки зрения замшелого педагога, а исходя из опыта самого что ни на есть обычного интернатского воспитанника. Удивительное влияние на нас параллельной реальности можно проследить хотя бы по той относительной неспешности, с которой человечество овладевает знаниями. Ведь очевидно, что физические законы, по которым функционирует, допустим, современная атомная энергетика или космическая индустрия, действовали и во времена древних шумеров, но люди тогда были еще не готовы к такого рода знаниям, а потому и не получили их. Все это великолепие открывается перед нами постепенно, по мере взросления человечества, буквально дозированными частями, чтобы мы, как маленькие дети, не обожглись на неизвестном материале. А вообще, в нашем сознании нет ничего такого, чего бы не было во Вселенной или не могло бы в ней появиться. Являясь абсолютно ничтожной, микроскопической частью огромного целого, мы одновременно с этим вмещаем в себя и все, что не есть вокруг нас, включая сюда всякие диковинные вещи, которые нам еще только предстоит обнаружить на пыльных тропинках далеких планет. Постигнуть этот величайший божественный замысел вездесущности и взаимопроникновения человеческому разуму пока не по силам. И только самые гениальные из людей могут в этой высокой траве смыслов разглядеть невероятно прекрасных светлячков истины. Так думал я, будучи школьником, и голова моя ходила ходуном от безуспешных попыток разгадать секреты мироздания и человеческого мышления. Не менее часто я размышлял о войне и мире. Но речь здесь идет не об известной книге Льва Николаевича Толстого, а о моем искреннем желании разобраться, почему люди все время говорят о мире, но постоянно готовятся к войне. Определенно, им нравится воевать, но так, чтобы самим не погибать, отчего-то думалось мне. Вот предложи почти любому имереку взять в руки оружие и пойти убивать себе подобных за какую-нибудь, пусть даже и кажущуюся благородной идею, Он же сделает это почти с радостью и не особо задумываясь о последствиях такого шага. Да разве и сам я не мечтал когда-то попасть на войну, чтобы совершать там блистательные подвиги? Все дело в том, что человечеству время от времени необходимо проверять себя на вшивость. Ради такого ответственного дела люди готовы даже создавать себе определенные трудности, которые можно было бы героически преодолевать. В спокойные и мирные периоды истории человек имеет свойство расхолаживаться, покрываться плесенью, обрастать жирком. Он превращается в малоприятного слизняка, не знающего почем фунт лиха. Тогда как война заставляет его собираться с силами и концентрироваться на какой-то великой цели. Например, на такой «будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней». Согласитесь, звучит это куда привлекательнее, чем обывательская мечта купить себе лишнюю пару обуви или засолить огурцы в банке. Война, как бы парадоксально это ни звучало, делает людей более человечными, благородными и жертвенными. Да что там говорить, она целое поколение, участвующее в ней, превращает в полумифических легендарных героев. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. А уж сколько потом сочиняется эпосов и сказаний, прославляющих войну и совершенные на ней подвиги. Сколько стихов и песен складывается в честь братушек-солдатушек и отцов их командиров. Да никакое мирное время, сколь бы продолжительным и привлекательным оно не было, не сравнится в этом отношении с невзгодами военного лихолетия. Кроме того, война, как ничто другое, объединяет народ. По крайней мере, так происходит у нас, русских. Это ее удивительное свойство не раз было замечено проницательными людьми. Пока вокруг все тихо и спокойно, мы на первый взгляд как будто бы разобщены, пожалуй, даже безразличны по отношению друг к другу. Кажется, что думаем только о себе, и нам нет никакого дела до страны. Но стоит какому-нибудь обманутому нашим нерадением противнику обрушиться на Россию, как вмиг объединяются все силы народные для отпора врагу. Война поднимает дух народа на недосягаемую до этого высоту и дает повод целой нации проникаться уважением к самой себе. Да и по правде сказать, не биржевыми же спекулянтами гордится народом. В отличие от каких-нибудь менял и торгашей, русские всегда славились именно ратными подвигами. Мы даже свое легендарное имя, славяне, получили благодаря славе, приобретенной нами на полях сражений. С другой стороны, где-то в глубине души, я прекрасно понимал, что война — это дело довольно стрёмное, и ее по возможности следует все-таки избегать. Помню, как однажды в детстве меня посетила мысль, которая при ближайшем рассмотрении показалась мне гениальной. Я и сейчас считаю, что ее воплощение в жизнь гарантирует вашему покорному слуге Нобелевскую премию мира, при условии, конечно, что вы меня на нее выдвинете. В общем, речь идет ни много ни мало о полном искоренении всех военных конфликтов на Земле. Чувствую, как затряслись от жадности ваши потные ручонки в надежде раздербанить 10 миллионов шведских крон, которые в скорости будут кому-то вручены, но не спешите меня торопить. Дайте лучше коротко объяснить, откуда чего возьмется. Значится так. Все эти ежегодные конференции по разоружению, которые мы периодически наблюдаем в зомбоящике, не более чем разговоры в пользу бедных. Те, кто всю жизнь делал бабки на войне, никогда не откажутся от столь заманчивого источника доходов. Следовательно, люди будут продолжать совершенствовать орудия убийства. Я же предлагаю сконцентрировать усилия ученых на создании такого вида оружия, которое бы навсегда отбило охоту у всяких гопников хвататься за пистолет или бомбу. Суть его заключается в том, чтобы возвращаться веселым бумерангом к тому, кто почему-то считает, что он хитрее, умнее и быстрее всех. То есть, если сегодня бронежилет ловит пулю, а динамическая защита на танке отводит в сторону снаряд, то новое оружие должно просто разворачивать все эти угрозы в обратную сторону. Условно говоря, запустил в кого-то ракету, жди ее через несколько секунд к себе в гости. «Так восхитительно просто?» — спросите вы. «Ну да», — скромно потупив свой взор, отвечу я и продолжу. При таком раскладе любой агрессор, решивший развязать войну против группы людей или целого государства, рисковал бы быть уничтоженным своим же собственным оружием. Хорошим людям и воевать бы не пришлось, поскольку плохие бы сами, абсолютно того не желая, перестреляли друг друга. Вот скажите, если бы эта моя идея была реализована, много бы тогда нашлось желающих пальнуть в кого-то даже из рогатки? Еще одной проблемой, которая чрезвычайно занимала меня в детстве, была проблема времени. Его было так много, что мне совершенно некуда было его девать. Помню, когда я был совсем маленьким, время для меня не столько шло, сколько ползло, настолько медленно, представьте, не быстрее улитки, оно двигалось. С раннего утра и до позднего вечера я успевал прожить целую жизнь. 10 раз опечалиться, 100 раз возрадоваться, кем-то невероятно очароваться, в чем-то искренне разувериться, а бесконечный мой день все никак не желал заканчиваться. Я уже переделал огромное количество всевозможных детских дел, передумал большущую кучу самых разных мыслей и все равно никак не мог дождаться наступления ночи, чтобы уставшим и счастливым забыться, наконец, сном младенца. Здесь я, конечно, не открыл никакой Америки, ведь людям хорошо известно, что в детстве время течет очень неспешно и только ближе к старости устремляется в бешеный галоп. Причем происходит это именно тогда, когда человек начинает по-настоящему осознавать всю ценность этого невосполнимого, увы, ресурса. Таким образом, время, скорее всего, может растягиваться или сжиматься, в зависимости от того, на кого оно воздействует. Думаю, что наше физическое и духовное состояние так или иначе влияет на восприятие нами времени. Вот бы сделать так, чтобы хорошим людям, как в какой-нибудь сказке или компьютерной игре, оно добавлялось, а плохим укорачивалось. Но в жизни, кажется, все устроено с точностью да наоборот. Впрочем, продолжим размышления на заданную тему. Некоторые исследователи считают, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, но только настоящее время имеет материальную форму, нами осязаемую. Все же остальное сокрыто завесой тайны, и я с ними в этом абсолютно согласен. Время всегда представлялось мне некой шкалой или линейкой, на которой уже давно нанесены все основные события, как в жизни народа, страны, так и отдельного человека. И при определенном раскладе, с помощью, допустим, новых технологий либо же духовных практик, мы могли бы по этой линейке времени перемещаться в ту или иную сторону. Недаром испокон веков существует такой феномен, как ясновидцы, прорицатели и оракулы. Но коли люди могут видеть то, что еще только будет, значит, это и вправду имеет место быть. Причем одновременно с тем, что уже есть, ну и, конечно, с тем, что уже было. Если бы кто-нибудь и вправду изобрел машину времени, то я бы пожелал переместиться в эпицентр какого-нибудь значимого, но неудачно закончившегося для России события, чтобы полностью переформатировать его результаты в нашу пользу. Например, командиром современной подводной лодки в Цусимское сражение, где российский флот, к сожалению, был разгромлен японцами. Эх, как бы я тогда дал просраться кичливым самураям. Или же во времена жестоких набегов половцев и печенегов на Русь. Представляете? Они атакуют наших на своих злобных боевых лошадках, вот-вот сомнут защитников земли русской, и тут я выскакиваю с автоматом Калашникова и тра-та-та-та-та. Глядь, а никаких диких степняков больше нет. Сдриснули нахрен из русской истории. В общем, перспектива одному в одиночку оборачивать вспять глобальные мировые события меня очень вдохновляла. Собственно, только с этой целью я и мечтал о волшебном устройстве. Хотя была, пожалуй, еще одна вещь, которую можно было бы осуществить с помощью машины времени. Это дать какой-нибудь толковый совет от меня, будущего себе настоящему. Или даже поменять что-то в своем прошлом. Ведь немало же ошибок было наделано мною по дурости и молодости лет, которые определенно стоило бы исправить. Но тут мне припомнился знаменитый рассказ Аркадия Гайдара «Горячий камень», где, помимо всего прочего, есть такие мудрые слова. «Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна совесть, плохое настроение. А что, думаю, дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала». Однако постоял и вовремя одумался. Думаю, скажут, увидав меня помолодевшим соседи. Вот идет молодой дурак, не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо, не разглядел своего счастья и теперь хочет тоже начинать сначала. Скрутил я тогда табачную цигарку, прикурил, чтобы не тратить спичек от горячего камня, и пошел прочь своей дорогой.